Гуру. Символ корабля, неуклонно идущего к цели сквозь мрак и бури и преодолевающего противодействие стихий, очень реален и очень жизненен. Даже трудно представить себе, сколько условий внутри и снаружи необходимо освоить и победить. Верно философ сказал, что жизнь – это то, что преодолевает себя. И не судят лишь победителей. Будем учиться преодолевать жизнь, проходя через нее победно.